25. Тося. То ли от скуки, то ли от нечего делать, Гриша начал захаживать к мужикам в МТМ. Он помогал механикам чинить машины и трактора, а те ему подкидывали деньжат. Я боялась, что они его там спаивать начнут, но Гриша всегда приходил домой трезвый, поэтому я не возражала. К тому же я понимала, что для Гриши важно быть добытчиком, а денежка какая-никакая, всегда к месту. Вот сейчас он вернулся с одного такого Колыма. Принес с собой большой пакет. «Тось, я тут магазин зашел по дороге», — рассказывал он мне, выкладывая продукты на стол. «Там продавец у вас такая интересная». Я судорожно начала вспоминать, чья же сегодня смена. Наташке Прониной, чтобы она провалилась. Теперь я с удвоенной внимательностью слушала Гришин рассказ. Я покупки начал проверять в пакете, а там трусики женские. Гриша рассмеялся, а мне совсем было не до смеха. «И что дальше было?» — поторопила я его, чтобы узнать, чем дело кончилось. Я их вернул и сказал, что это не мой размер и не мой фасон. Он заливисто расхохотался, а потом с удивлением уставился на меня. «Смешно же, Тось! Как они там оказались? Ума не приложу!» Он смотрел на меня с таким искренним глубоким недоумением, что у меня на мгновение сердце ёкнуло от нежности. «Мужчина! Сильный, опасный, но такой беспомощный перед женскими хитростями». «Я не понимаю, Тося». Его голос прозвучал сбитым, растерянным. «Откуда? Я вроде ничего лишнего не брал». А я все поняла. Сразу, как будто кто-то вылил ушат ледяной воды на мою затуманенную счастьем голову. Это была она, Наташка, любовница Кирилла, та самая, которая когда-то руку сломала. Она прекрасно знала, кто такой Гриша и чей он, когда трусы свои совала ему в пакет. Как она посмела, гадина, подбросить ему эту похабную тряпицу, стремясь посеять семя сомнений в моем сердце, отнять у меня это счастье, только-только начавшееся. Я не сказала ни слова. Вся та ярость, что копилась годами унижений, побоев Кирилла, ее наглых, победоносных ухмылок из-за прилавка, пока я платила ей же ущерб, все это поднялось во мне единой огненной лавой. Нет, я не кричала, не рыдала. Мои движения были четкими, как у робота. Я прошла в спальню, к своей заветной шкатулке, где под стопкой полотенец лежали те самые деньги, что Гриша выручил на ярмарке. Я не потратила их на доски. Я отложила, чтобы окончательно рассчитаться с этой тварью, чтобы больше никогда не видеть ее лицо. И вот настал тот момент. Я взяла деньги, потом я пошла в гараж и взяла в руки палку. Не любую, ту самую, старую, дубовую, с выщербленной рукоятью, что уже познала хруст Наташкиных костей. Сегодня я буду умнее и осторожнее, буду бить в полсилы, чтобы снова на бабки не налипнуть. «Тося!» — окликнул меня Гриша, выбежавший следом за мной. «Ты чего, родная?» Я не ответила, просто вышла за ворота. Я шла по улице, не видя ничего вокруг, сжимая в одной руке пачку денег, в другой — тяжелую надежную палку. Люди шарахались в стороны, провожая меня испуганными взглядами. Мне было плевать. Я вошла в магазин. За прилавком, как и ожидалось, стояла она, Наташка, с наглой самодовольной ухмылкой, которая сползла с ее лица, когда она увидела в моих руках знакомую палку. «Тоська!» — ахнула она, застыв на месте. Я швырнула пачку денег на прилавок прямо перед ней. Купюры веером рассыпались по залапанному стеклу. «Это твои последние деньги, стерва!» Мой голос прозвучал низко и хрипло, незнакомо даже для меня самой. «Больше ты от меня ни копейки не получишь. Рассчитались!» Ее глаза округлились от удивления. Она открыла рот, чтобы что-то сказать, но я уже подняла палку. «А это?» — я погрозила ей палкой. «Аванс тебе за моего Гришу! И на этот раз за тебя никто не заступится!» Забыв об осторожности, я, не целясь, со всей дури обрушила дубину на Пронину. «Тося!» — раздался голос Гриши над моим ухом. Он успел перехватить рукой палку, и та остановилась в сантиметре от головы моей обидчицы. Наташка вскрикнула и пригнулась за прилавок. «Ты с ума сошла? Гриша отобрал у меня мое грозное оружие». Но меня уже было не остановить. Перегнувшись через прилавок, Я схватила Пронину за космы и выволокла ее из-за прилавка, а потом уже из магазина. На улице было удобнее ее мутузить, не боясь разбить витрины или повредить товар. «Тося, прекрати!» — пытался вразумить меня Гриша, надеясь нас разнять. Меня просто переклинило. Я не слышала его, не видела испуганных лиц соседей, столпившихся у магазина. Это был не просто гнев. Это было извержение вулкана, копившего свою ярость годами. Повалив Наташку в траву возле дороги, я уселась всеми своими килограммами на нее и принялась лупасить ее по ненавистной размалеванной роже. Каждая пощечина была возвращением себе всего, что она у меня украла. Самоуважение, покоя, веры в то, что я могу быть счастлива. Она думала, что может снова все испортить своими грязными воровскими трюками. Нет, больше нет. Гриша пытался оттащить меня, его руки обхватили меня за талию, но я была сильнее этой яростью, я была ею самой. И вдруг я увидела совсем рядом с нами свежую коровью лепеху. Схватив ее снова за волосы, с наслаждением повозила Наташку Харри по дерьму. — Да хорош уже! — рявкнул на меня Гриша и оторвал от Прониной. И тут я это почувствовала. Облегчение, торжество. Я отомстила за ту беззащитную, затравленную Тосю, которой я была раньше. Гриша обнял меня, а я вся тряслась, как в лихорадке, и не могла оторвать глаз от скомканной плачущей фигуры на земле. К Наташке подбежали люди, подняли ее с земли и увели в магазин. — Тось, ты сдурела? — ругался на меня Гриша. — Господи, если б я знал, что ты так отреагируешь! Хотя бы ты ничего ей не переломала в этот раз. «Откуда ты знаешь?» — испуганно проговорила я. «Меньше всего на свете мне хотелось, чтобы Гриша узнал про ту прошлую грязь, ставшую частью моей жизни». «Наслушался от мужиков в МТМ. Дурочка моя маленькая, пообещай, что больше не будешь драться. Тем более из-за меня. Это я должен, глупышка». Я ничего не ответила, но понимала, что Гриша прав. Я повела себя, как хабалка базарная. Но как же это было вкусно! До конца дней я буду вспоминать лицо Прониной, перемазанное коровьим дерьмом. «Пойдем домой, родная», — тихо сказал Гриша, когда я немного успокоилась. Я закивала в ответ, и вдруг все вокруг поплыло, сливаясь в одну пеструю массу. Я пошатнулась, и если бы не Гриша, наверное, упала бы. Ноги едва меня держали. — Что с тобой, Тося? — взволнованно спросил Гриша, всматриваясь в мое лицо. — Голова закружилась, — простонала я. — Эй, уважаемый! — окликнул он дядю Борю, только что подъехавшего к магазину на своей «Волге». — Девушке плохо. В больницу довезете? — Не надо в больницу. — Само пройдет, — противилась я, но Гриша уже подхватил меня на руки и понес в сторону машины.